Глава 12. Радоваться жизни с тобой. Огни. Каждое утро я неизменно обращалась к Ауре, пытаясь вновь нащупать канал мыслесвязи с Морохом. Однако сколько-нибудь заметного прогресса так и не добилась. Время от времени ощущала телепатическую нить, как нечто мимолетное, вдруг мелькнувшее рядом с виском, но стоило попытаться зафиксировать ее, пробиться к неандертальцу, все пропало. Возможно, я еще плохо работала с другими измерениями, хотя чисто теоретически Святейшество объяснял, как это делается. Для начала нужно нащупать канал, определить его местонахождение в ауре. Что мне удавалось? Следующий шаг – почувствовать его так, будто это часть нашего мира, словно бы спроецировать на подвластные мне измерения. Вот это ну никак не выходило. Мелькало подозрение, что Морох отслеживает манипуляции и закрывает канал тогда, когда я на нем концентрируюсь. Если связующая нас энергонить неактивна, ощутить ее практически невозможно. Слава богу, Тарл не посвятил подробности идеи, как обойти неандертальца и его условия, а лишь намекнул, что она существует. С каждой неудачей я все больше ликовала по этому поводу. Вдруг Морох пронюхал бы. Чем дальше, тем все сильнее я хотела разорвать нашу связь. Наконец, не выдержав, однажды перед сном пожаловалась Кану. Сейчас он казался мне самым близким, самым родным существом на свете, единственным, кому без страха могла излить и боль, и душу, и сомнения. Тарл по обыкновению собирался устроиться у моей постели на полу, где ночевал все последние сутки. Но я присела в кровати, жестом попросив его устроиться рядом. Кан разместился с неизменной кошачьей грацией, прижав одну ногу к груди, другую свободно свесив. Я привыкла к его юговским позам, но любоваться, поражаться не уставала. Тарл внимательно смотрелся в мое лицо. Что-то случилось? Его губы вытянулись в тонкую полоску, чуть вздрагивали. «Давно. Надо было тебе рассказать». Я потупила взгляд, опустила голову. «Это последняя тайна, клянусь. Почему-то захотелось извиниться за то, что так долго скрывала от Тарла нашу с Морохом телепатическую связь». Кан медленно поднял мою голову за подбородок, а затем притянул к себе, положив на плечо. «Огни. Давай уже. Ведь знаешь, я всегда нервничаю, когда медлишь», — промурлыкал ласково. «Между Нишати, если они в одном мире, а иногда и в разных, существует мысленная связь. Мы можем отключать и подключать ее по желанию. Так вот, ваш мир окружен таким количеством странного вида энергии, что я не могу пробиться к сородичам. С трудом чувствую даже куратора. Ну, ты видел меня после общения с ним, помнишь?» Я взглянула на Тарла, он кивнул. «Так вот, между нами с Морохом эта связь тоже есть. Но он использует дополнительные измерения, чтобы она оставалась». «Односторонний», — догадался Кан. «Вот ведь мразь! Чем мне помочь тебе?» — уточнил деловито. «Не знаю», — промямлила раздосадованно. «Установить, где находится канал, мне удалось. Я показала место у правого виска, но никак не получается войти в него. Либо пока плохо работаю с другими измерениями, что не исключено, ведь я не такой размерности, как Морох. Либо он умело блокирует связь, когда стремлюсь зафиксировать ее, проникнуть внутрь». Я выдохнула, ожидая реакции Кана. «Понял», — серьезно кивнул Тарл, слегка нахмурившись. «Поэтому ты всегда такая дотошная, нетерпеливая, не допытывалась о подробностях моего плана. А я-то уже гадал, в чем дело. Не подменили ли мою маленькую рыжую драконицу?» Последние слова прозвучали с какой-то особенной интонацией. Я непроизвольно сильнее прильнула к людоеду. «Здорово, что мы настолько хорошо понимаем друг друга. Буквально с полуслова». Некоторое время Кан задумчиво пропускал сквозь пальцы мои волосы. С улицы доносился запах горячих углей. приятно щекотавших ноздри. Редкие оклики ночных птиц бередили беззвучие. Да, ветер уже привычно выбивал свой неизменно самобытный ритм ставнями по стене. Наконец Тарл нарушил молчание. «А я могу помочь?» — уточнил задумчиво. «Ты говорила, между нами пуповина. Я ощущаю ее». Радужки его начали темнеть. Правда, немного однобоко, ухмылка искривила губы Тарла. «Но все-таки...» «Ты чувствуешь ее?» «Подобно образом, потому что энергоноситель всегда близко к каналу ауры, проходящему через половые органы». Сама не верила, что объясняет такое. Краска бросилась в лицо, взгляд блуждал от лица Кана к стене. Ухмылка Тарала расширилась, глаза сверкали кусками гематита. Ненадолго в комнате повисла неловкая тишина, неловкая только для меня, потому что Кан никогда не стеснялся желаний плоти. «Как я могу помочь?» Будто очнулся он спустя некоторое время. Выражение лица резко изменилось, кожа на скулах натянулась, брови сошлись на переносице. Я мотнула головой. «Такая мысль посещала, но лучше давай сначала попробуй сама. В конце концов, капля камень точит». «Как знаешь», — выдохнул Кан. «Тогда я пошел на место». Уголки губ Тарала приподнялись. «Угу». Я откинулась на подушку. Тарал спрыгнул на пол и распластался там. Я ощутила облегчение от того, что между нами больше не осталось тайн. Казалось, любая недомолвка мешала точно маленькая противная заноза, дававшая о себе знать лишь время от времени, но всякий раз дергающей болью. С этими мыслями я поглубже вздохнула, упоительный аромат углей, и провалилась в сон. Как ни старалась, но мысли ежевечерни упорно возвращались к жуткому условию мороха. Утренние часы отнимала медитация в попытке отключить протянутый между нами канал мыслесвязи. Днем отвлекал и развлекал Тарл, более чем успешно, постепенно окуная в жизнь племени. Вечером же стоило Кану засопить на полу возле кровати, воспоминания наступали подобно бурной реке, захлестнувшей ближайшую деревушку, окончательно сметая хрупкое самообладание. В результате ночные кошмары стали неизменными спутниками в царстве Морфея. На третий день я решила избавиться от гнетущего ощущения, что жестокий сверх решил надругаться, намеренно поставил самое несправедливое условие, самое ужасное из приходивших в голову, со злорадством вынуждал мучительно выбирать между жизнью одного любимого существа и расставанием с другим, не говоря уже об остальном, о необходимости заняться сексом с ненавистным мужчиной, что в моем представлении приравнивалось к изнасилованию, о том, как затем посмотреть в глаза Тарелу, если он вообще найдет в себе силы принять и забыть. Возможно, сейчас Кан и согласится на эмоциях в пылу борьбы за свою женщину, но спустя несколько лет не разделит ли история с неандертальцем нашу пару на двое, не вырастет ли между мной и Тарлом высокая стена непонимания, отчуждения, обиды за измену. В тот день Кан уехал по делам в отдаленное поселение, второе среди людоедских. Индира недолго выспрашивала, почему у меня задумчивое настроение. Но, заметив, что альфа-самка к откровениям не расположена, отвлеклась на утренние заботы. Разжигание кострищ, составление меню, списка дел, покупок и прочую суету, без которой невозможна жизнь ни одного племени, ни одной семьи. Я же по-турецки разместилась на кровати, вслушалась в мирный речитатив ставень по стене, переключилась на медитацию. Первым этапом избавления от тени ужасного условия мороха, черной тучей, легшего на мою жизнь с момента, когда оно прозвучало в стенах коттеджа Тарла, стало вытеснение эмоций из воспоминаний. Мало кто задумывается, но вливая в страдание энергию, а во время рефлексии, самобичевания, приступов жалости к себе, это неизбежно, лишь укрепляешь их дурное влияние на собственное будущее. Так учил Святейшество, и мы не раз убеждались в его правоте. Я вызвала в памяти тот самый яркий момент, когда Морох озвучил требование и победоносно взмыл в воздух, хотя победа была недолгой. Тарл вспорол мерзавцу брюхо. Теперь нужно погрузиться в переживания, а затем удалить их из энергетики. Первый этап прошел успешно, пожалуй, даже слишком. Ужас осознания предстоящего, если соглашусь на предложение неандертальца, отчаяние при мысли, что откажусь, лишив маму шанса, отозвались нервным пульсом, заставили судорожно глотать воздух. Мне опять захотелось точности, как тогда, скрючиться на кровати и лежать, не шевелясь. Слезы заструились по щекам, капель на жестком льняном покрывале с геометрическим голубым узором почудились колокольным звоном. Я ценой огромных усилий взяла себя в руки, нырнула в ауру, ища средоточение эмоций. Это опять-таки труда не составило. Огромный радужный шар, исполненный мириад нехороших чувств, переливался, надувался в районе сердца. Не спеша представила, что от ауры отделяются длинные руки, как две капли воды, похожие на мои собственные, чтобы придать им силу, визуализировала до предельной четкости. Пальцы, ногти, суставы, вены. Подвигла энергощупальцами, как выражался куратор, туда-сюда, вправо-влево, перед собой, над головой, будто делаю потешную аурную зарядку. Затем медленно обхватила астральными руками шар. В настоящих физических ладонях возникло ощущение неумолимо нарастающего жара, словно ненароком схватила горячую сковородку, позабыв о спасительных прихватках. Прикусила губу, справляясь с болью, дернула проклятые эмоции вперед, выудив их из ауры. Мне тотчас здорово полегчало. Пульс выровнялся, дыхание вместе с ним, исчезли тиски, сдавливавшие горло. Однако ладони жарило все сильнее. Теперь чудилось, что уже не раскаленная сковородка в руках, а пышущие жаром угли, отчаянно отодвигая жжение на задний план, нащупала в космосе ближайший канал, только подобное ему переводят ауру разрушительных переживаний в чистую энергию и направляю на что-то созидательное, например, на подпитку истощившихся миров. Я принялась неспешно удлинять руки больше, больше, больше. Наконец, спустя, наверное, полчаса, они коснулись канала. Я рывком просунула энергетические ладони внутрь, запихивая туда и шар. Еще рывок, вытащила руки, оставив опаляющую ношу внутри. Фух, половина дела сделана. Ладони по-прежнему горели, но сильных ожогов не выступило, только кожа немного покраснела. Предыдущий опыт я часто утопала в сильных эмоциях и вынуждена была чиститься подобным образом, подсказывал, что это пройдет. Данные энергощупальцы, опять же, очень медленно и плавно растворила в собственной ауре, из которой они и сотканы. Не успела вернуться в реальный мир, получила неожиданную, негаданную благодарность. Космический канал налился мощью, засиял, точно лунная дорожка на воде, и вдруг начал вливать в меня чистую силу, уже не обезображенную переживаниями. Казалось, аура наполняется ею словно целлофановый пакет, вначале хранивший немного влаги и вдруг налитый ею до отказа. Внезапно я отчетливо услышала в голове голос куратора. Он больше не прерывался, не заглушался противным шипением, звучал так, будто бы общалась со святейшеством из родного мира. «Огни, учить тебя не переучить. Пока и моя, и твоя ауры пересечены местным силовым полем, я тоже подпитался и решил поддержать нерадивую ученицу». «В чем?» — поразилась я. «Хотя бы информационно», — пришел ответ. «Ты ведь задавалась вопросом, почему Морох выдвинул именно это требование?» Мое удивление полилось через канал. Святейшество усмехнулся. «Я временами слежу за тобой так, на всякий случай, мало ли. от тебя всего можно ожидать. До меня долетел новый смешок. Удается пробиться, хотя и не всегда. Морох не шати, поэтому его чувствую тоже. Так тебе раскрыть подробности или не нужно? В принципе, у тебя достаточно сведений, чтобы догадаться самостоятельно. Почему-то я кожей ощутила его правоту, но не хотела упустить шанс обсудить свое горе хоть с кем-то еще, помимо Тарла. Один только разговор об этом улучшил самочувствие. «Я слушаю», — сосредоточилась на голосе куратора. «Начинаю лекцию», — усмехнулся святейшество. «Неандерталец жаждет собственного ребенка. А кто не жаждет? У него было много сыновей, ледяных, но ни одного родного, в которого вложил бы не частицу силы воскрешения, а кусочек себя самого. Того, кто вырос бы у него на глазах, возмужал, воспитывался бы в желаемых традициях. Естественное ведь желание». «Естественное», — согласилась, нехотя, уступая железным аргументам куратора. «А я при чем?» «А при том, давай рассуждать последовательно. ДНК неандертальца несовместима с генами ни одной расы, нынче живущей в мире Тарла. Стало быть, зачатие обычным способом невозможно ни при каких условиях. Согласна?» «Да», — протянула я. «Даже если бы Морох, в принципе, оставался способен к этому самому зачатию», добавил куратор очень медленно, позволяя хорошенько проникнуться информацией. «После перерождения крови, организма, вместе с ними, частично и ауры, как раз подобно ему, не подвластно. Вот оживить мертвеца – пожалуйста, а зачать – никак. Весело?» «Не очень», — поморщилась я. «Ладно, не расстраивайся, давай рассуждать дальше. Если Морох не способен завести родного ребенка, так сказать, традиционным методом, что ему остается?» «Мучить окружающих?» — не сдержалась, съерничала. «Всегда знал, что твои эмоции — это нечто, как еще космический канал не взорвался», — хихикнул куратор. «Ему остается пойти путем Аджагар, то есть зачать астрально, спарившись с Нишати, а затем, если в течение месяца она забеременеет от другого существа, дождаться рождения полукровки. Если бы Мороха когда-то не убили, и он не стал наполовину ледяным, сумел бы тем же способом оплодотворить любую женщину, по примеру создателей. Ты ведь понимаешь, что ненадолго перестроить собственную физиологию и даже генетику для существа со столь внушительным полем не составляет труда. Аура у Мороха. Ой-ой, какая! Сама же убедилась. Лично я такой мощи среди полукровок еще не встречал. Причем, заметь, независимо от размерности. Так что он идет тем же путем, который придется избрать и тебе, если вздумаешь произвести на свет ребенка от существа, несовместимого с тобой генетически. Я бы не удивился. Хихиканье куратора слегка раздражало, но и разряжало атмосферу. Я задумалась. Его слова немного загасили жгучую ненависть, которую, невзирая на чистку от эмоций, вызвал неандерталец. Я начала понимать, что его условия скорее отчаянный жест, нежели стремление мне насолить. Дав мне проникнуться этим ощущением, святейшество продолжал. Мороха убили, и возродился он существом, будто бы застрявшим между жизнью и смертью. Первая его часть, энергополе, сохранила способность к зачатию, хотя и немного искаженную. Вторая, физическое тело, навеки утратила. В результате забеременеть от неандертальца наполовину астрального оборотня в состоянии только нишати, женщина, в тело которой он внедрил бы кусочек собственной энергетики. А сколько таких в мире твоего людоеда, а? «Одна. Только я», — выдохнула расстроенно. «Слушай, а что, если использовать суррогатное материнство. Отпадает, рубанул куратор, отнимая вспыхнувшую было надежду. Даже если тебе под силу уговорить Тарла сдать свой генетический материал для зачатия в пробирке, хотя, честно говоря, я с огромным трудом представляю, чтобы он согласился на подобное, святейшество усмехнулся в очередной уже раз, а без живого мужского семени тут никак, и морох с ним не помощник. Я поняла, ты объясни, почему не выход? Смотри, выносить обычного нишати может почти любая женщина, даже не гуманоид. Главное, чтобы ее организм, в принципе, был способен к деторождению. А вот нишати, который наполовину ледяной, только существует той же расы. «Да почему?» — настаивала я. «Я не биолог и не врач», — отрезал куратор. «Я просто знаю. Это из информационного поля Вселенной. Хочешь больше сведений? Иди в исследовательскую лабораторию, делай тесты, всесторонне изучай вопрос». «Погоди!» — у меня снова мелькнул лучик надежды. «А почему бы тогда Мороху давным-давно не сгонять на другую планету и там оплодотворить кого-нибудь?» Хохот святейшества не предвещал ничего хорошего. «Огни, ты забыла, что я тебе рассказывал об эмпирах и нескольких вариациях нежити? Тех самых, которые, будучи смертными, урождались с аурой от Джагар и после превращения сохраняли часть ее свойств?» «Не помню такого», — промямлила я. «Вот вспоминай, я лично пытался водить их порталом. И ничего. Их выбрасывало назад», — недовольно выпалил куратор. «Становилось ясно, что усилий на перечисленных существ затрачено немало, а толку ноль». «Запомню», — продолжил между тем святейшество. «Пространственный коридор открывается только для живого существа. Конечно, оно может протащить за собой и неживое тоже, но морох и ему подобные не живые и не мертвые. Портал не может их, как бы это сказать, инфицировать, что ли, и выбрасывает, как незнакомый, возможно, враждебный материал. Если же ты все равно попытаешься довести мороха до другой планеты», опередил куратор мой вопрос, «его наверняка зашвырнет назад с неизвестными для здоровья последствиями. Правда, в своем мире неандерталец восстановится, независимо от тяжести травм, а вот с тобой все намного хуже». Я замерла, сжала руки в кулаки, слушая подробное описание того, чем завершилась бы для неугомонной нишати попытка незаконного перемещения порталом ни живого и ни мертвого объекта. Обиженный в лучших чувствах, пространственный коридор, как минимум, закинет нарушительницу в любой неведомый мир по собственному выбору. Вроде бы ничего трагичного, святейшество издал энный смешок. Но планета может оказаться необитаемой и даже без атмосферы, или населенной какими-нибудь страшными хищниками, или обладать утроенной, учетверенной гравитацией по сравнению с твоей родной и ее клонами. Будешь лежать не в состоянии ни ногой пошевелить, ни рукой, а то и вовсе палец поднять не в силах. «А чего мне лежать?» — начала было хорохориться. «Сбегу из негостеприимного мира, и все!» «Огни, огни! Ты забыла предыдущий опыт путешествия порталами? Я имею в виду приход сюда. Ты способна верно рассчитать энергию, чтобы ее хватило на несколько скачков подряд? Предположим, тебе повезет. Изначальный запас энергии окажется достаточным. Уж поверь, действуя против законов природы, утратишь его практически мгновенно. А дальше будет веселенькая гонка. Кто быстрее? Мир уничтожит твое неприспособленное к нему тело. Гибельными условиями, когтями, лапищами, клыками, невиданных зверей. Или умудришься наглотаться космической энергии и сбежать по добру, по здорову. Откровенно говоря, в роли стороннего наблюдателя я лично делал бы ставки на чужую планету, нежели на полукровку, которая еще ни разу не пробовала быстро набраться сил из универсальных источников, да еще и в полуживом состоянии. Святейшество замолчал, позволяя переварить услышанное время от времени, недовольно сопя. Я снова поразилась, как он в прошлый раз, едва пробившийся ко мне сквозь силовое поле, окружавшее планету, сегодня умудрялся донести не только мысли, эмоции, но и даже звуки. «Твои возможности расширились», — объяснил куратор. «А вот насчет канала, мыслесвязи с Морохом, ты абсолютно права. Нужно побыстрее отключить его. Я время от времени тоже чувствую эту нить». «Сколько дней Морох следит за мной?» — вспыхнула почему-то, ожидая от святейшества ответов на все мучившие вопросы. «Не знаю», — расстроил куратор. «Я тоже не все отслеживаю. Возможно, подключился, когда тебя вырубил мерзавец Гент, и любая аурная защита ослабла до мизерной, или в один из моментов, когда направлял к Мороху свойственные тебе неуправляемые чувства и порывы, думая о цели путешествия. Такие минуты наладить мыслесвязь много проще обычного, сама знаешь». Я досадливо вспомнила, сколько же их было подобных моментов. Десятки? Тысячи? Фактически сама позволила Мороху легко присоединиться. Сама во всем и виновата. Как обычно. Меня начало захлестывать раскаяние, осуждение самой себя за неспособность контролировать переживания. «Стоп!» — прервал мой приступ самоуничтожения куратор. «Давай ближе к конструктивному. Ты почистилась от переживаний, касавшихся условия Мороха. А ведь это уже огромный шаг на пути к избавлению от мыслесвязи». «В смысле?» – оживилась я. «В смысле?» – передразнил святейшество, явно довольный моей реакцией. «Смотри, ты больше не вливаешь переживания и злость на Мороха, воспоминания о его требованиях. Значит, и в канал тоже. Теперь неандертальцу придется сохранять его в целости исключительно за счет собственной энергии. И уж поверь, такое всегда жутко затратно. К тому же здорово ослабляет того, кто укрепляет связь, равно как и саму связь. Так что Мороху сегодняшнего дня будет намного сложнее скрывать от тебя подключение, равно как и отслеживать ежедневные манипуляции неугомонной Нишати. «Спасибо!» — выпалила я. «Ты, как всегда, вовремя. Жаль, раньше не понимала». «Не ты первая, не ты последняя», — философски заметил куратор. «У меня таких полно, и каждая считает бесчувственным монстром. Как видишь, это не совсем соответствует истине. Ладно, связь слабеет, я отключаюсь. Мы еще пообщаемся, обещаю». Не успела ответить, телепатическая нить между мной и куратором исчезла. Я намеревалась срочно кинуться, отключить мыслесвязь с Морохом, хотя еще утром очередная попытка это сделать потерпела сокрушительное фиаско. Но легкое головокружение удержало от опасного шага. Слишком много сил потрачено на предыдущие манипуляции с аурой, на беседу с куратором. Нужно поднакопить энергии и лишь затем взяться за канал. Теперь у меня появились все шансы на успех. Вот отключусь и выпытаю у Тарала подробности его плана. Я все больше проникалась уважением к Таралу, и чего уж никак от себя не ожидала к людоедам в целом. Дикое по своей жестокости наказание, первобытные обряды с лихвой компенсировались честными и прозрачными взаимоотношениями между правящей парой и простыми оборотнями. И мне очень по сердцу пришлось нововведение, о которых Тарл умалчивал перед советом вождей. Доходы с предприятий и заведений канов людоеды делили между собой. Вождь и Бета получили лишь на 5% больше лучших воинов племени. Худшие жили куда богаче, нежели наш средний класс. Инвалидам, пожилым, которых в племени было очень мало, людоеды словно бы консервировались на пару столетий в возрасте 30-35 лет, многодетным семьям и одиночкам, Тарл выплачивал нечто вроде пособий. Об этом не знал даже Тед. Дабы при вопросе о совете вождей мог честно сказать, дескать, слабейший у канов его племени не в чести. Приятный бонус, как альфа-самка, я могла придать себе замечательным нововведением публичность. В Анарисе людоеды оптом закупали только клонированное мясо, травы для некоторых настоек, часто фруктов и овощей. Большинство же последних, а также злаки, в изобилии росли на их территории. Тарл пояснил, что такими щедротами флоры могут похвастаться лишь земли первых пяти племен. Остальные довольствуются магазинным ассортиментом, потому что их территории почти не рождают вкусные плоды, ягоды, злаки, овощи. Часть канов работали в нейтральной зоне. Некоторые на предприятиях племени, другие в иных сферах. Как ни странно, многие трудились на скорой помощи, в больницах для людей и сверхов. Каны отлично разбирались в травмах, лучше прочих рас, на нюх выявляли болезни, умело и быстро оказывали первую помощь. Ничего удивительного. Людоеды дольше остальных народов не пользовались новинками медицины, обходясь собственным опытом и знаниями. Каждая первая женщина племени умела принять роды, вправить перелом, вывих, определить тяжесть травмы, быстро сбить температуру, распознать проблемы с внутренними органами. Конечно, научно квалифицировать болезнь не сумела бы, но сказать, что именно не в порядке, без особого напряжения. Индира ведала целым полком людоедок, управлявшихся с хозяйством. Они занимались сбором урожая, приготовлением пищи на все племя и прочими мелкими нуждами. Кстати, сбор урожая – единственное, что каны не делали по старинке вручную. Всем занимались умные машины, заколдованные гентами так, что управлялись на расстоянии, да еще и пультами размером не больше наручных часов. Они напоминали пауков с множеством щупалец и одновременно трансформеров, потому что легко превращались в комбайны и трактора. Таких диковинок в моем мире не увидишь. Мужчины постоянно что-то чинили и достраивали. На сей раз вручную. Время от времени каны загоняли дичь. По-хорошему просто носились по охотничьей территории предков. Иногда забивали крупных хищников, готовили из них еду и угощали желающих. В общем, устраивали эдакое барбекю на свежем воздухе для сородичей. Тарл честно обмолвился, что некоторые людоеды нет-нет, да и загоняли человека. Если я правильно поняла Кана, это была не столько дань голоду, нынче легко удовлетворяемому за счет обилия клонированного мяса, всех видов и сортов, сколько возможности сбросить негативные эмоции. Людоеды зажиточных племен вроде Тарловского гурманствовали на фабриках по изготовлению копий человечины, насколько хватило фантазии. Заказывали конкретный возраст и даже физические данные существа, которому могла бы принадлежать приобретаемая пища. Другое дело, обуревавшие двусущих переживания, которые порой сложно контролировать обычными способами. Я даже немного приуныла, узнав истинную причину продолжавшейся незаконной охоты на двуногую дичь. Однако Тарл заверил, что в силах альфа-самки строго-настрого запретить подобное абсолютно всем воинам племени, в том числе и ему. Я не стала вдаваться в щекотливые подробности такого уточнения. Не хотелось думать о том, что Тарл когда-то, вопреки законам и правам, смертных загонял двуногую дичь, подобно чудовищу из ужастиков моего родного мира. Осуждать или негодовать по этому поводу не видела смысла, я жила здесь и сейчас. Тарл поклялся, что с момента встречи со мной ни разу не охотился на человека, как бы тяжело ему не было в моменты, когда отвергала. Через нашу пуповину ощущала, Кан не обманывает, не лукавит и не пытается скрыть нелицеприятные факты. Этого мне было достаточно. Менять прошлое имеет смысл лишь в крайних случаях. В остальных же лучше оставить его там, где ему и место, позади, и двигаться вперед, туда, куда зовет сердце. Объявив себя альфа-самкой, вернее, будущей альфа-самкой, обряд мы еще не прошли, и я до сих пор не уверилась, что решусь на подобное, получила право наложить вето на некоторые вещи, чем с радостью и воспользовалась. Для начала попросила Тарла хорошенько ознакомить с традициями, законами и обычаями канов. Альфа удивил до глубины души, притащив три увесистых томика, в которых подробно оговаривались перечисленные вещи. Вот уж никак не ожидала, что людоеды настолько не чужды протокольности и бюрократии. Впрочем, польза томиков бросалась в глаза. Здесь дотошно перечислялось все, касающееся жизни оборотней, начиная от положения в их мире пяти главных вождей, заканчивая правилом общения, торговли, одним словом, любого взаимодействия канов между собой и с другими расами. Пожелая я, например, явиться на праздник верберов, открыть киоск на нейтральной территории, построить новый забор на границах между владениями людоедов и другого народа, нашла бы рекомендации, права, обязанности. К ним неизменно прилагались юридические советы, подкрепленные пунктами общемирового законодательства. В конце каждого тома еще раз напоминалось, что первые пять альф, входящих в состав Совета вождей, имеют право наложить вето на законы и правила, касающиеся общения племен и их совместных дел. Потребовать свершить правосудие по законам предков, если только альфа-самка племени, провинившегося, не запретила конкретную экзекуцию. Делить и распределять между поселениями любые новообнаруженные земли, пока еще не присвоенные остальными расами или же у них отвоеванные, изменять место того или иного племени в общем списке. Например, поднять народ, числящийся последним и таким образом считающийся гаммой, на несколько социальных ступеней выше, избавив от участи козлов отпущения. Накладывать строжайший запрет на представление информации смертным, если считают, что она вредит интересам кана в целом. Некоторые правила были приняты людьми как условие взаимодействия рас, в том числе и пятое. К ним прилагалось еще множество подпунктов, озвучивавших разные ситуации, приводивших конкретные примеры. Кстати, именно на подпункты пятого закона ссылался Тарл, когда требовал у Наты подписи всех главных вождей, прежде чем полиция сверхов получит доступ к биоматериалам людоедов его племени. С каждой строчкой традиций и обычаев канов все больше захватывали мое воображение. Жизнь людоедов, отдельных племен и всех в целом была настолько здорово выстроена, настолько социализирована по-своему, но социализирована, что я только диву давалась. Вот тебе и дикари, чуждые сотовым телефоном, компьютером, телевизором, ума составителем, лежавшим передо мной трактатов, было явно не занимать, не говоря уже об образовании, понимании всех тонкостей и хитросплетений человеческих законов. Я могла бы несколько суток просидеть за врученными Тарлом книжицами, но сейчас на подобное времени не оставалось. Вот почему не без некоторой досады сосредоточилась на наказаниях, оставив на потом даже обряды, куда входил и обряд соединения пары. Если все, о чем мечтаю, сложится, у меня будет много времени, чтобы проштудировать остальное, овладеть тонкостями уклада жизни людоедов на уровне Тарла. Планка высока. Кан легко цитировал любой пункт из любого томика, разъясняя, как его толковать, рассказывал примеры и прецеденты. Я все больше восхищалась своим альфа-женихом. Целые сутки и еще полночи изучала экзекуции канов. Красным карандашом выделяла то, что считала категорически неприемлемым. Тарл подходил, обнимал, поглаживал по плечам, хихикал, звал Индиру завтраком, обедом, ужином и снова оставлял меня наедине с томиками. К следующему утру я лично созвала племя для объявления результата. Каны пришли по первому требованию. Мне было довольно выйти на ступени перед коттеджем Тарла, занять место между каменными кошками. Заметив это, Тед с Индирой поспешно собрали людоеда. Под каток моего табу попала не только охота на двуногую дичь, я также запретила насилие над женщинами в любом виде, включая психологическое, когда осужденные должны были рассказать в подробностях о том, как занимались, например, сексом с человеком, если тот был врагом племени или вербером. Избиение до переломов, вырывание ногтей, когтей, зубов. У канов было несколько подобных наказаний. Одни учинялись над виновником в человеческой ипостаси, другие – в животном. Отрубание конечности, если дело не касалось серьезного воровства. Кстати, крупный грабеж, кража, изнасилование ни в чем не повинной женщины и намеренное убийство – у людей оно называлось преднамеренное, о чем также упоминалось в моем Талмуде, единственные провинности, за которые я оставила наказание в силе. За убийство в том числе, если у преступника нет смягчающих обстоятельств, не подтверждается состояние аффекта. С этим у оборотней было значительно проще, нежели у людей. По словам Тарла, гормоны невменяемости сохранялись в крови несколько дней, а за такое время практически любого учинившего беззаконие кана благополучно отлавливали сородичи. Тарл не мог вспомнить, чтобы при его правлении хотя бы один скрывался дольше упомянутого срока. Истязание до серьезного повреждения внутренних органов. По части нюх канов безошибочно определял, что этот момент недалек. Вырывание жизненно важных органов. Был у людоедов такой вид экзекуции, когда виновному железными щипцами выдирали либо печень, либо почку, либо горло. После истязания оборотень все равно выживал, но оставался калекой на всю жизнь. Вроде бы человеческие медики могли частично исправить ситуацию, но это стоило огромных средств и далеко не всегда приводило к желаемому результату. Порой, после операции кан терял способность обращаться или в звериной ипостаси оставался инвалидом. Я замахнулась бы на полную отмену телесных наказаний, но что-то подсказывало, людоеды еще не готовы к такой революции законов и нравов. Может, позже, когда-нибудь. Не забуду лица Тарла, когда зачитывала свою табу. Он стоял рядом, поглядывая, с таким восхищением, любовью, как еще никогда не смотрел на меня за всю жизнь. Стоило заметить это, внутри разлилась неведомая прежде радость, энергия наполнила тело. Казалось, нам, старым, все подвластно. Вместе, вдвоем мы сможем изменить мир, если только задумка Кана приведет к исполнению того зарока, что я себе дала. Последними озвучила измененные правила общения с людоедами, выселенными за нейтральную территорию. Возможно, потому что наблюдала, как поплатилась Стелла за свою любовь к оборотню из враждебного племени Вербера, вынесшего экзекуцию по той же причине. Я не могла не затронуть эту часть законов своего нового народа. К тому же, никак не удавалось отделаться от мысли, что ведь и мы с Тарлом существа разных рас. Во-первых, разрешила родственникам оборотней, выселенных на нейтралку, как выражались каны, общаться, присылать гостинцы и даже лично встречаться с близкими, причем независимо от причины их изгнания из племени. Во-вторых, расширила права детей, рожденных в нейтралке. Теперь любой такой кан получал возможность явиться к вождю нашего племени с просьбой взять его. Если прошлое людоеда не запятнано преступлениями, нечестными поступками и дурными отношениями с соседями по нейтралке, Альфа обязывался принять его и предоставить такое место, которое новый воин завоюет охотой на хищника. Я никак не могла взять в толк, как поступить с обрядом посвящения мужчины. Ведь ребенок, отверженный, не обязательно попросился бы в племя до наступления возраста, когда сородичи участвуют в упомянутом действии. Не прошедший же его кан не имеет права жениться ни на одной из местных людоедок. В итоге оставила себе зарубку вернуться к данному вопросу позже. Сразу после моего выступления перед племенем Тарл отправил Тета лично отвезти Талмуд на перепечатку, проследить за ней от первого момента до последнего и вернуться с обновленными книжицами. Запрещенные мной экзекуции сборников не удалялись. Их просто публиковали красным шрифтом в начале каждой книги и внизу каждой страницы, упоминая, что таким цветом обозначены ныне недействующие в конкретном племени права. Желтым выделялись те, которые планировала пересмотреть, дабы местный людоед, которому планировали их применить еще до моего очередного вмешательства в законы, мог попросить альфу-самку лично решить его судьбу. После триумфального наложения табу на многие экзекуции канов, Тед улыбался сутки напролет. Впрочем, думаю, для его неуемного веселья была еще одна важная причина. Брат Альфы отлучался в Анарис часов на 5 ежедневно, возвращался, напоминая влюбленного подростка, счастливый, перевозбужденный, восторженный. Чтобы заметить его состояние, даже ауру читать не приходилось.